Глава 23. «Может, мы еще можем с ними договориться?» На бегу кричит Руна. «Мы же не сделали им ничего плохого!» «Договориться? Ты уверена, что верно сформулировала свою мысль?» Отвечаю я ей, указав нам за спину. Десяток обезьян несется вслед за нами. И, по всей видимости, монстры совершенно не желают идти на переговоры. Кажется, моя провокация оказалась даже слишком успешной. Да и Драгон достаточно масла подлил в огонь. Теперь, вместо осторожного любопытства, обезьяны скалят свои клыки, щурят темные глазенки и ревут во всю глотку яростный боевой клич. Добродушием тут и не пахнет. Неожиданно откуда-то слева из зарослей вырывается еще тройка порождений системы, идя нам наперерез. Гадкие мартышки. Они точно не ведут себя как глупые животные. Очевидно, их крики и вопли неплохо так помогают им согласовывать действия, едва не загоняя нас в западню. Огрызнувшись, я взмахиваю ладонью и посылаю троицу в полет. Маны становится убийственно мало, и это мне очень и очень не нравится. Выносливость проседает от продолжительного марафона, ноги едва ли не подкашиваются от перемещения через бесчисленные коренья, ветки, булыжники и расщелины. Погоня по густым джунглям — это вам не бег по ровному кольцу стадиона. Уже на первой сотне метров можно поскользнуться и свернуть себе шею к чертям. Вообще удивительно, как Руна еще поспевает за моим темпом. Красная, разгоряченная, измотанная в край, но она продолжает бежать, не произнося ни единого писка. Конечно, я ее также поддерживаю телекинезом от случая к случаю, чтобы та не распласталась по земле, но такими темпами мана у меня окончательно уйдет в ноль в течение 10 минут. А монстры и не думают отпускать нас, все наседают и надеются зацепить своими когтями. Пока бегу сквозь шум тварей позади, ворчание Руны и собственное тяжелое дыхание, я различаю отдаленный шум воды. Вода? Река? Водопад? Будет очень кстати. «Руна налево!» — рычу я и утягиваю за собой блондинку. Мы прыгаем в сплетение торчащих из-под земли корней. Обезьяны пытаются повторить мой трюк, но их габариты в этот раз дают осечку. Монстры застревают среди корней и беспомощно визжат нам в спины. Немного времени я нам выиграл. Проходит минута, другая, и мы оказываемся перед обрывом. Где-то внизу в ущелье течет горная река, эхо от журчания которой я и услышал. Вот только это совсем не то, что я надеялся увидеть. Ущелье метров 10-15 в ширину, перепрыгнуть на ту сторону мне маны уже не хватит. Что уж говорить о том, чтобы перекинуть блондинку следом за мной. Черт, засада! Сзади звучат оглушительный треск древесины, воинственный вой монстров и глухие удары. Похоже, обезьяны так просто не отступят, а так и продолжат пробиваться к нам. Выходит, единственный выход — только вперед. Я ошалело обдумываю ситуацию, как бы все провернуть, но ответ так и не приходит в голову. Маны кот наплакал, сил для продолжительного боя уже не хватит, не говоря уже о том, что обезьяны могут созвать к нам сотни своих сородичей. А с такой толпой нам вдвоем не сдюжить. Краем глаза замечаю относительно молодую и тонкую прямую пальму. Снова перевожу взгляд на обрыв. В голове мелькает рискованная идея. «Руна, у тебя еще осталось мана?» Интересуюсь я. «На 1-2 воздушных резака разве что», — бурчит блондинка. «Этого нам хватит», — киваю я. «Сруби ту пальму». Девушка, скосив на меня удивленный взгляд, полный непонимания, все же исполняет мой приказ. Пальма кренится, но я тут же ее перехватываю. Ух, тяжелая образина. Впрочем, моей силы оказывается достаточно, чтобы удержать ствол на плече. «А теперь хватай меня за шею и крепко», — командую я. «Что ты задумал?» — кричит Руна. Позади грохочут джунгли. Обезьяны таки прорываются сквозь толстые корни. «Нет времени объяснять. Ну уже!» Говорю я, и блондинка, тоже заметив в зарослях серый мех тварей, прыгает мне на спину, обвив мою шею руками. «Когда дам команду, посылай нам в спину поток воздуха». Напоследок произношу я и срываюсь с места. «Стой, стой, стой, мы же не допрыгнем!» — визжит Руна, увидев, как я несусь к обрыву. В обычных условиях, да, сигануть через полтора десятка метров просто нереально. Но разве зря я качался, как воин-маг? Последние крохи маны телекинезом укрепляют мышцы, ощущая в груди пустоту. Все, финита ля комедия, энергия иссякла окончательно, даже самая ее незначительная часть. Резкий вдох, выдох, Ноги несут меня вперед на невероятной скорости. Подбегаю к самому краю обрыва, не вижу, но чувствую, как обезьяны бросаются за мной. Они уже в нескольких метрах от нас. Последний рывок, и на нас обрушатся их острые когти. Вонзаю пальму в каменистую землю, отталкиваюсь ногами с такой силой, что, кажется, жгуты мышц рвутся под натугой. Вся мощь тут же переносится на пресс, спину, мышцы рук. Оттолкнуться — это еще полбеды. Главное — это удержаться. «Давай!» — рычу я. Руна указывает ладонью нам за спину и посылает в обезьян мощный порыв ветра. Набранный мной импульс получает необходимое ускорение. Мы с блондинкой перелетаем ущелье, подобно олимпийскому спортсмену по прыжкам шестом. Метр, два, три, пять. Шест наклоняется вперед. Безжалостная гравитация тянет нас вниз, в бездну. Но как бы не так. Напряжение всего тела, и вот я отталкиваюсь от шеста, переходя в свободное падение. Сгруппироваться, нырнуть вперед, и с яростным ревом мы таки перелетаем на другую сторону. Всего-то прокатиться кубарем по земле, наглотаться пыли, и вот мы в безопасности. Лежу на земле, рвано глотая воздух. Погоня и так меня измотала, а тут еще и столь непривычные занятия атлетикой. Руна находится рядом, зажмурившись и задержав дыхание. «Ты чего?» — спрашиваю я. «Мы уже умерли?» — спрашивает тихо она, не открывая глаз. «Рано радуешься». Закатываю я глаза и смотрю на ту сторону ущелья. Обезьяны орут, бьют себя кулаками в грудь, рычат, но никаких действий не предпринимают. И это хорошо. Значит, нам действительно удалось уйти от погони. С раздраженным кряхтением я приподнимаю уставшее тело на локтях. «Пойдем, Соня». Смеюсь я. «У нас еще дел выше крыши». «Это каких же?» — удивляется Руна, успев перевести дыхание. «А на ночь ты как планируешь устраиваться, а?» — фыркую я. «Земли обетованной больше нет. Теперь добро пожаловать в программу о выживании с Беаром Гриллс». «И в его роли, естественно, будешь ты», — качает она головой. «У тебя есть кандидатура получше?» — усмехаюсь в ответ. Молчание Руны оказывается красноречивее любого ответа. «Поверить не могу до сих пор в то, что увидела», — признается Руна, когда мы находим укромную поляну, скрытую от внешнего мира высокими деревьями и переплетением корней. Хорошо, что Драгон и прочие маги, решив оказать доверие, оставили при мне личные предметы. Так при мне все еще остается огниво и трутница. Кстати, еще одно нововведение последних месяцев в Спарте. Ввиду того, что все чаще и чаще разведчикам и диверсантам необходимо было удаляться от цивилизации в поисках игроков или же для разведки местности, возник вопрос обеспечения этих групп мобильности и автономности. Среди всего прочего, возможность разведения костра как источника тепла и для приготовления пищи, кипячения воды и вообще сердце любого лагеря. Кто-то из ученых Нары предлагал воссоздать спички, кто-то думал сразу перейти на газовые горелки. В общем, идей было много. Но по итогу их реализовать зачастую было просто нереально из-за блока системы, а также технологической ограниченности самой Спарты. Вот те же спички. Их еще попробуй сделай, так встанет сразу следом вопрос, а сколько таких спичек вообще потребуется на всю фракцию? А главное, как их делать? Не руками же в самом деле. На такое придется определять целую отдельную мануфактуру. И то, даже несколько сотен рабочих не хватит, чтобы насытить всех разведчиков походными спичками на время их путешествий. Потому и решено было остановиться на чем-то попроще. А именно на трутнице, в которой запасали горючий материал. С ней создавать костер при помощи огнива было куда проще и быстрее. Ко всему прочему, в походный комплект идет и небольшой и дешевый артефакт за 5 ебалов под названием «Рассеиватель». Очень полезная вещь, стоит отметить. Имя – рассеиватель. Уровень – обычный. Описание – рассеивает дым, газ, обеспечивает пространство 5 на 5 метров свежим воздухом. Позволяет костру оставаться незамеченным для стороннего наблюдателя. Замедляет насыщение помещения любым газом на 10%. Создает эффект сквозняка в помещении. Чем рассеиватель хорош? А тем, что без него наших диверсантов легко бы определяли по столбам дыма на вражеской территории. Рассеиватель же позволяет эту проблему свести на нет. Плюс, размещая подобный артефакт внутри зданий, мы не даем им стать душной парилкой в течение нескольких часов. Когда современной вентиляции толком еще нет, именно рассеиватель помогает держать офисы, залы освещения и прочие пространства в свежести и прохладе. Ведь углекислый газ пароль столь же опасен, как и любая иная отрава. В общем, нововведения в Спарте происходят не только в чем-то грандиозном, по типу появления тушенки, зимней одежды, создания новых модных домов, но и в мелочах, по типу той же трутницы и рассеивателя. А меж тем Рунос сцепляет ладони в замок и не отводит от костра взгляда. «Лапута — это ложь. Все слова Драгона — ложь. Вся эта новая жизнь состоит сплошь и рядом из лжи», — шепчет девушка. Я едва слышно вздыхаю, думая, какие бы слова подобрать. Похоже, у девушки случается самый настоящий катарсис. Все, во что она верила, оказалось фальшивкой. Нет справедливого общества для магов и муглов. Маги не встанут у руля нового мира. Они лишь пожрут его, как моль, только бы вернуть прежний комфорт и удобство. Игроки не примут этот мир. Это понимал и Драгон. Потому и желал, чтобы я любой ценой стал частью их общества. Ведь впереди Лапуту ждала война. А война со всем миром простых игроков. И чем быстрее они бы сделали из муглов батарейки, тем могущественнее бы стали. «Ты хочешь их остановить?» — интересуюсь я у Руна. «Хочешь остановить это безумие и поставить крест на амбициях Драгона?» «Даже если и хочу, то что?» — цокает раздраженно блондинка. «Что мы можем вдвоем против полутора десятков магов? Что мы вдвоем можем противопоставить Драгону? Знаешь ли ты, что он сильнейший маг Лапуты? Дири и Илу мы в подметке ему не годятся. Окажись мы против него, и у нас не было бы и шанса». «Рано ты ставишь на нас крест», — качаю я головой. «Да и кто сказал, что мы с тобой одни?» «Что ты имеешь в виду?» — удивленно раскрывает глаза девушка. «А ты не задавалась вопросом, почему Драгон так рьяно хотел меня завербовать? Почему потратил столько усилий ради чужака?» — хмыкаю я. Кажется, проблеск надежды вновь возвращается к Руне. «Это хорошо». «Мирантис, приди!» — вслух произношу я. И в то же мгновение за моей спиной появляется силуэт богини красоты. В своем вечернем платье она медленно и театрально ступает босыми стопами на мягкую траву. Руна с открытым ртом наблюдает за алоглазой, тогда как Мирантис также замечает новое лицо и хитро щурит глазки. «Мой лорд, эта верноподданная богиня готова выслушать ваши приказы», — в притворной вежливости произносит Мирантис и даже слегка наклоняет голову. Мне же хочется только закатить глаза от этой театральщины. Но сейчас она оказывается кстати. Сам же я перевожу взор на хлопающую ртом блондинку. «Руна, позволь еще раз мне представиться», — произношу я. «Лорд Шурик, правитель Спарты, конунг Винланда и глава Союза городов. Будем знакомы». Едва ли не полночи у меня уходит на то, чтобы поведать Руне о мире вокруг. О том, где находится Спарта, как она стала собой нынешней, о войне с Альянсом, о том, как нам прибыли послы из Константинополя и как я, собственно, оказался на Лапуте. Весь этот поток информации дополняет еще и Мирантис, вставляя то тут, то там свои комментарии, благодаря чему Руна более-менее понимает всю картину целиком. Да, слова Драгона о лягушках в колодце оказываются пророческими. Именно так себя сейчас ощущает Руна. Лапута была для нее всем миром, всей ее жизнью. А теперь, оказывается, летающий остров — это лишь песчинка на фоне чего-то большего, чего-то более грандиозного. Наутро, после долгих размышлений и самокопаний, жизнь возвращается к блондинке, ее глаза снова пылают надеждой. «Я хочу увидеть Спарту. Хочу посетить Вавилон. Хочу поговорить с мышью, Алисой, всеми ними», — восклицает блондинка. «Столько всего. Столько всего еще можно узнать, увидеть, ощутить!» «И у тебя предоставится эта возможность. Обещаю я ей. Но для начала нам необходимо дождаться помощи и покинуть этот остров, пока не...» Мои слова прерывает грохот. Мощный, протяжный, надрывный. Мы с Руной поднимаем глаза к западу, там, где и упала Лапута. Безмолвно переглянувшись, мы лезем на ближайшее дерево, чтобы посмотреть, что там происходит. Пусть физически Магесса развита не так, как я, но за ночь ее мана восстановилась лучше моей, и теперь она вовсю помогает себе во время восхождения. И стоит нам только оказаться на вершине, как блондинка бледнеет прямо на глазах. «Нет, не может быть!» Я сохраняю мрачное молчание. Лапута снова поднимается в небо, неуверенно, криво, не имея возможности подняться на сотни метров ввысь. Но остров все еще летит. Днищем крушит и кромсает зеленые вершины джунглей. Выше подняться остров, видимо, не способен. Но, по крайней мере, он не прикован к земле и способен передвигаться. А деревья, которые мешают ему своими стволами, творение магов ломает, словно спички, даже не замечая. А затем, словно этого и так было мало, с его вершины выстреливает разрушительная струя огня, которая мигом охватывает всю округу. Слышится эхо криков умирающих монстров, оглушительный хруст древесины, в небо поднимается непроглядная стена дыма и пепла. И прямо через нее продвигается белоснежный шпиль Лапуты, точно монструозный бульдозер, сминающий все и вся на своем пути. «Зачем? Зачем они это делают?» — дрожит от ужаса Руна. «Неужели ради нас? Почему они просто не могут отпустить нас и оставить в покое?» «Потому что Драгону не нужны лишние свидетели», — заключаю я. «Мы узнали его грязный секрет, и его планы оказались под угрозой. И если он не выкурит нас из джунглей и не убьет, то его выстраиваемому порядку рано или поздно придет конец. Действительно, кто теперь поведется на посулы о комфортной жизни в государстве магов и под их чутким руководством, если в итоге абсолютное большинство простых игроков ждет судьба батареек?» «Сколько муглов оставалось в Лапуте?» — спрашиваю я. «Ты же не хочешь сказать...» Тут же доходит до Руны смысл за моим вопросом. «Нет, Драгон бы так не поступил. Ему бы просто не позволили». «А ты думаешь, он спрашивал хоть кого-то?» — вздыхаю я. «Так сколько муглов, Руна?» 50 или около того», — отвечает девушка. «Вот их наш великий магистр и определил в новые батарейки», — рычу я. «И даже так их едва ли хватает, чтобы держать остров в воздухе». «Но что же нам тогда делать?» — спрашивает Руна. «Лапуту нужно остановить. Остановить, пока она не натворила еще больших бед». Волна огня снова опускается на джунгли. Это похоже сразу и на какой-то безумный фантастический фильм с инопланетянами-убийцами и на применение напалма. До нас доносится запах гари и пока еще отдаленная волна жара. «И мы это сделаем», — заверяю я ее. «Но для начала нам необходимо самим выжить».